«Это было раньше», — ответила Гермиона, — «сейчас другая жизнь уже, маглы волшебников». «Что?» — перебил я девушку. «Скрутит, ну, обывателей, считай ремесленников, да, так и у простецов обыватели не способны убить, а вот при столкновении профессионалов. Помнишь, насколько серьезно пострадали Германия с ее союзниками, Советский Союз и остальные страны, что участвовали во Второй мировой? Сколько десятков миллионов человек погибло? В случае серьезной войны, это будет взаимное уничтожение. В лучшем случае, цивилизация откатится до уровня каменного века. Ядерное оружие нанесет серьезный удар по одаренным, но и те в долгу не останутся и ответят так же. Представь, что произойдет, если на атомной станции побывает огненный элементаль или десяток боевых големов. Первого, может быть, и уничтожат, но ядерный взрыв будет точно. Со вторыми справится быстрее, но создать проблем они успеют. Или, скажем, некроманты из министерства вместо упокоения кладбищ устроит массовый подъем нежити. Напомнить тебе о некрополисе под Парижем, и это без учета площадных проклятий, что способны превратить весь континент в безжизненную пустыню, где и через 1000 лет никто не сможет выжить. Покачав головой, девушка вздохнула. И при чем тут титулы и сословия? Это контроль, давно работающая, жесткая, во многом, неудобная, но эффективная система контроля одаренных. Причем, основанная на двух очень важных факторах, власти и деньги. Однажды получив их, никто не сможет отказаться и выпустить из своих рук что одно, что второе, пожал я плечами. И ты решил вписаться в эту систему не рядовым обывателем, а сразу попасть на вершину, хмыкнула Гринджер, не скрывая своего скепсиса. Что ты, вздохнул я, до вершины мне очень далеко. Вассальный договор просто дал мне некоторую защиту, а к дяде с его детьми, например, ну и минимум возможностей. Во всяком случае, Сириус не станет чинить мне препятствий в продолжении обучения. Покачав головой, девушка, судя по всему, не стала развивать тему далее просто потому, что осталась при своем мнении и менять его не собиралась. Ее право, если быть откровенным, жизнь сама решит, кто из нас прав. «Лучше давай потренируемся в заклинаниях», — улыбнулась Гермиона, убирая свою книгу в сумку. «К тому же, ты говорил, что Сириус успел за лето рассказать тебе о волшебстве более детально. Можно сказать», — кивнул я, вспомнив весьма доходчивые и более чем интересные лекции Блэка, «начнем вот с чего». По словам Сириуса, совершаемые руками при создании заклинаний жесты необходимы не просто так. Как он говорит, каждая из них способствует изменению течения энергии в теле и ее концентрации в руке. В качестве примера он продемонстрировал мне несколько упражнений из китайских гимнастик. В действительности, Блэк был удивительно хорошим лектором. Он весьма доходчиво рассказал мне о том, как европейцы устроили опиумные войны, проводя мирную колонизацию азиатского региона, а затем вывозя из тех мест специи, золото, серебро, платину, металлические руды, уголь. Все, до чего могли дотянуться, не избежали сию части куда более духовные вещи, библиотеки и предметы искусства. Естественно, что магическая знать не отставала от своих магловских собратьев, но грабила азиатов в несколько иной форме. Знания, причем, достаточно серьезные, коих в европейских школах магии изначально не было в принципе. Например, само понятие каналов внутренних энергий и осознание их важности для увеличения скорости колдовства и его силы сформировалось в западных оккультных кругах именно в конце XIX века, после знакомства и длительного анализа материалов из различных школ боевых искусств Японии и нынешнего Китая. Тогда же произошла очередная революция в методиках создания заклинаний, а жесты, использующиеся в них, подверглись кардинальной переработке. «Ага, поняла», — кивнула Гринджер, несколько раз повторив требуемые упражнения. «Ощущается какое-то движение, наверное, только сейчас». Повторив больше десятка раз одно и то же заклинание, девушка признала, что да, именно энергию она и ощутила. «Молодец», — улыбнулся я, — «переходим к более сложному. Как ты знаешь, каждый звук является колебанием с определенной частотой и длиной волны. По сути, вибрацией». «Да», — кивнула так, — «от них зависит как громкость, так», — начала было Гермиона, но быстро замолчала. «Ну, не только», — хмыкнул я, — «в любом случае, каждое заклинание современных магических школ Европы — комбинация вибраций, которые, при правильном исполнении движений, приводит к структурированию энергии, выпускаемых через палочку волшебником. Ментальная составляющая же вкладывается в получаемые конструкцию прямо в процессе творения на уровне подсознания, ты просто знаешь, какой будет эффект, и точно таким же образом направляешь созданные структуры в цель. Несколько минут Гринджер стояла молча, глядя в одну точку перед собой, а затем посмотрела на меня. Но, откуда, как волшебники узнали об этом? Ну, начать стоит с того, что современные, западноевропейские, магические школы об этом узнали из каббалистики. Еврейские колдуны, к слову, сильнейшие демонологи, мастера магии крови и артефакторы. В этом вопросе с ними мало кто может посоперничать, хмыкнул я, припомнив цветастые высказывания на этот счет со стороны Блэка. Однако, против доброго слова, подкрепленного мечом, огнем и коваными ботинками римлян, поддерживаемых волшебниками их империи, демонологи евреев оказались бессильны. В прямом столкновении боевика и ритуалиста выиграет первый, ибо у него возможностей куда больше. Главное, не дать демонологу времени на подготовку. Повторять дословно все то, что поведал мне Сириус, желания не было совершенно. Пошлые комментарии и более чем ядреные сравнения, явно не подойдут юной домашней девушке, коей, без сомнения, является Гермиона. Значит, существует некая методика, на основании которой можно научиться создавать собственные заклинания, сделала вывод Гринджер. В точку, кивнул я, есть даже наука, заклинательное конструирование. Ее основы дают в Хогвартсе на 6-м и 7-м курсах. Только, для ее освоения надо очень хорошо владеть арифмантикой, которая таки отличается от привычных тебе алгебры, геометрии, классической математики и математического анализа. То есть, прямо сейчас не выйдет ничего сделать, вздохнула Гермиона, а жаль. И как ты себе это представляешь? Поинтересовался я. При создании заклинаний учитываются очень многие факторы, часть которых можно описать только математическим способом. Ведь мало составить само заклинание, нужно разработать правильную комбинацию жестов, а затем все это оптимизировать для сокращения времени совершения заклятия, но с учетом возрастающей минимальной планки требовательности к энергии. Например, при серьезном сокращении самой формулы и упрощении жестов, создаваемая энергетическая конструкция становится менее ХМ, как бы это сказать, плавной и четкой, скажем так. Мне самому Блэк на те же вопросы отвечал пошлыми примерами и сравнениями с оральным сексом двух девушек с участием мужского достоинства, из-за чего цитировать его у меня желания не было, ибо Гринджер подобных опусов не поймет, это приводит к большим потерям, что станут возрастать при дальнейшем упрощении. Вообще, главным плюсом обучения у Сириуса, помимо крайне жестких, выматывающих и болезненных тренировок, где он без ванильных слез учит именно боевой магии, жестоко, но так, что запоминаешь с первого раза, являлось его умение донести сложные в понимании вещи простым и доступным языком. Правда, культурными и приличными его сравнения, весьма образно отражающие суть пояснений, не назовешь. Их в приличном обществе лучше не использовать. И лично я не могу понять, он от природы такой, его семья подобным образом занималась воспитанием детей или это Азкабан и не самое приятное соседство как дементоров, так и других повлияло на поведение и мировоззрение Блэка. Хорошо, как мне стоит тренироваться? Поинтересовалась Гермиона, просто повторяя заклинание до уровня рефлекса. И так тоже, кивнул я, это выработает нужные навыки и постепенно снизит расход энергии. Другое дело, что, ХМ, сильнее ты не станешь при таком подходе. Во всяком случае, ощутимо. Да, по мере взросления у тебя будет расти и доступный тебе объем энергии, а твоя энергетика постепенно подстроится под постоянное использование магии, но, это все окажется приспособлено исключительно под волшебство с палочкой, усмехнулся я, стоит тебе оказаться без нее, как ты снова магл. Добавим к этому еще и тот факт, что простое повторение заклинаний не сможет ускорить развитие резерва. То, что дают в Хогвартсе, не самые энергозатратные вещи. Если для учеников 1-2 курсов еще проблематично выполнить тот же противо, то уже на 3-м это происходит совершенно спокойно. Тем более, что сложность кроется скорее в недостатке нужных навыков. Это же школа. Тут все построено таким образом, чтобы учебную программу мог выполнить средний ученик. Слабаки либо подтянутся сами, либо вылетят, а сильные, ну, те сами найдут чем себя занять. И что ты предлагаешь? Тренируйся в выполнении заклинаний, цепочками. «Повторяй все, что ты освоила с первого дня в Хогвартсе и по текущий момент», — усмехнулся я, — «затем делай это уже другой рукой, там все то же самое, но зеркально, а потом, держи». Гермиона схватилась за копию методички из библиотеки Блэков. Характерный герб на обложке заставил ее глаза загореться нескрываемым удивлением и любопытством. «Это набор гимнастических упражнений для развития каналов внутренних энергий», — хмыкнул я, — «сам их выполняю. И да, никому более не давать. Увижу у других, очень сильно обижусь, и на новые знания с моей стороны после этого не рассчитывай». «Поняла», — кивнула Грейнджер, убирая методичку. «А тебе самому не влетит? Я смог на этот счет договориться с Блэком. Он не против того, чтобы ты тоже осваивала этот материал, но только если не станешь его светить на весь Хогвартс. У других чистокровных, особенно у тех, чьи семьи побывали в азиатском регионе в 19 веке, есть нечто аналогичное. У кого-то лучше, у кого-то хуже». «Я поняла, Гарри», — улыбнулась Гермиона, благодарно обняв меня. «Большое тебе спасибо. Знала бы ты, как мне пришлось изворачиваться», — мысленно скривился я. «Сириус не лично тебя, а маглорожденных вообще недолюбливает. Впрочем, ничего, это дело окупится, хоть и не сразу. Несмотря ни на что, доверия к девушке у меня так и не появилось. Вообще, после всего произошедшего со мной за обе жизни и примера в лице Сириуса, паранойя стала моей лучшей подругой и советчицей. То, что я сейчас делал с Гермионой, было закладкой на будущее, когда у меня будет возможность использовать девушку себе на благо. В самом худшем для нее варианте, жертвой в ритуале. В лучшем, помощница из Грейнджер может выйти неплохая, до определенного предела. Глава 9. То, что утро бывает добрым только если имеет место выходной, я знал давно. Другое дело, что в Хогвартсе выходными бывают суббота и воскресенье, да и то, не у всех. Однако, появление дементоров и сопутствующие им риски при появлении вне стен замка, привели к тому, что в выходные дни студенты крепость покидать перестали. Инстинкт самосохранения у здешних магов на месте и развивается куда быстрее всех прочих качеств. Нет, конечно, встречаются особо одаренные, но такие являются исключением, подтверждающим правила и живут не слишком долго. В итоге, я получил возможность наблюдать за более-менее состоятельными представителями магического общества Великобритании в замкнутом пространстве далеко не самой большой, по моим меркам, крепости. Причем, половина из этих людей попросту маялась бездельем, а остальные старательно находили чем себя занять. Кто-то выполнял задания профессоров, кто-то отрабатывал в свободных аудиториях заклинания, некоторые предпочли заняться зельями и алхимическими опытами, а третьи просто читали книги. Сборные факультетов, к слову, несмотря на заявление Авроров о гарантии безопасности, предпочли не нарываться и отказались покидать замок для тренировок и матчей. Оливер Вуд, в первый же вечер порадовавший меня своими умственными изысканиями, ходил в состоянии глубокой задумчивости. Впрочем, все эти вещи меркли перед одной общей темой – Люпин. Наличие в замке оборотня не добавляло студентам спокойствия. Эти существа и без полнолуния не отличаются добротой и благодушием. Обращенные серьезно меняются личностно. Помимо приобретения не самых приятных звериных качеств, проявляются в их характерах и вполне себе человеческие пороки – завистливость, алчность, подлость и жестокость. Естественно, что при таких замашках оборотней без министерских положений и законов, принятых Визингамотом, очень быстро становятся изгоями. Какое-то время терпеть изменения в друзьях и родственниках, ставших жертвой Ликон, люди еще могут, но не слишком долго. Учитывая то, что Люпин принялся вытворять на уроках зати, студенты быстро поняли, что он является классическим представителем темных тварей и относиться стали к нему соответственно. Без артефактов, даже самодельных и кривых, по коридорам замка никто более не ходил в принципе. Более того, представители всех факультетов теперь обзавелись привычкой передвигаться числом не менее 5-7 человек, а первокурсников так вообще старались сопровождать как можно большим числом. Сам же оборотень выглядел весьма недовольным. Видимо, не на такой результат он рассчитывал, когда приволок на первое же занятие Бобгарта и принялся распинаться о том, что надо расправляться с ним весьма идиотским способом. Ошибкой твари был тот факт, что сей урок проходил у 7-го курса, а тамошние студенты рассусоливать не стали, а закидали Бобгарта огненными заклинаниями и заклятиями против нечисти, загнав обратно в его клетку в виде артефактного ящика-контейнера для перевозки опасных тварей, а затем принялись предъявлять блохастому претензии. В конечном итоге, они были посланы далеким урологическим маршрутом и напоминанием того факта, что Люпин является преподавателем и имеет право строить учебный процесс так, как ему вздумается. Студенты утерлись. Нет, будь у них возможность связаться с родней и описать ситуацию, того же Дамблдора уже осаждали бы чиновники министерства из весьма интересной комиссии. Все же, использовать настоящего Богарта в качестве учебного пособия для подрастающих поколений – не самое удачное и весьма спорное решение. Тварь эта довольно живучая и очень опасная из-за сразу нескольких факторов. Во-первых, Богарты являются разновидностью высшей нечисти, то есть, они обладают разумом и довольно весомыми магическими силами и способностями. Причем, для того, чтобы использовать свои возможности, им не требуются заклинания, ритуалы или палочки-концентраторы. К тому же, самые старые из богартов владеют телекинезом и криокинезом, то есть могут не сильно напрягаясь закидать противника тяжелыми предметами, заморозить его внутренние органы или вытворить нечто не менее изощренное. Во-вторых, данные существа полуматериальны, из-за чего могут принимать любой облик и использовать его для взаимодействия с физическим миром. Как результат, раны, нанесенные богартами, вполне себе реальны и могут отправить на свидание с предками раньше запланированного не хуже гранаты. В-третьих, эта нечисть обладает аурой и возможностями, схожими с тем, что мне в поезде демонстрировал Дементор. Они не влезают в разум, но легко считывают наполненные страхом образы, выплывающие на поверхность сознания. Для этого существа распространяют вокруг себя энергетические вибрации, против которых бессильны любые щиты. Эта же особенность позволяет тварям разрушать защитные оболочки, создаваемые заклинаниями, а работа артефактов рядом с богартами весьма затрудняется. Ко всему прочему, в своей настоящей форме, они способны буквально просачиваться в любые вентиляции, щели под дверями и в прорехи в каменной кладке. Спрятаться таким образом в тонкой трубе или в подполе для них не проблема, а умение закрываться от поисковых заклинаний и полностью маскировать свой энергетический фон, гасить ауру и мимикрировать под окружающую среду делают их почти идеальными охотниками и диверсантами. От такой тварюшки, если она вздумала тобой перекусить, уже не спрячешься и не убежишь, догонит и найдет способ пробраться в твое убежище. Фактически, богарты, относящиеся к третьему классу опасности, не стали лидерами этого антирейтинга магических зверушек просто потому, что не способны к массовым разрушениям. Все же, больше десятка человек за раз ни один из них, пусть даже очень старый и сильный, убить не в состоянии. Да и превратить иной город в пепелище, как многие драконы, вроде известных на весь мир венгерской хвостороги и западно-сибирского триглава. Оборотнем, в плане опасности, богарты тоже уступают. Ликон в своей боевой форме очень быстро, даже находясь под заклинаниями ускорения и накачавшись зельями под завязку, ни один местный маг в бою один на один не выстоит против этой твари. К силе и скорости, а также мощной крепкой ауре, благодаря которой удар когтей оборотня пробивает магические щиты и рвет сталь, надо добавить тесную связь со стихиями. Благодаря данному факту, эти существа могут без заклинания и палочек разбрасываться молниями, потоками огня, создавать щиты из воды, замораживать своих врагов и творить невероятно опасные иллюзии. Люпин к числу сильных оборотней точно не относится. В лучшем случае, посредственность. Да и вопрос его обученности всему тому, чем владеют выросшие в общинах ликане, тоже спорен. В случае оборотней личную силу можно определить по внешности. Чем могущественнее тварь, тем она крупнее. Причем, и в человеческой ипостаси тоже. Например, Фенрир Сивый имеет рост почти 6,5 футов и массу около 250 фунтов. Он сейчас считается сильнейшим оборотнем страны. Правда, таковым стало его положение после событий 70-х и 80-х годов, когда все конфликтующие стороны были вынуждены объединиться против ликан и вампиров, попытавшихся воспользоваться гражданской войной и слабостью волшебников. Тогда численность тварей сократилась раз в 10. Из 40 прайдов ликан потом образовались три небольшие общины, двумя из которых ныне заправляет Фенрир. Вампирам повезло еще меньше, 5 их гнезд были уничтожены полностью, а еще 2, понеся большие потери, предпочли бросить насиженное место и скрыться. Их, к слову, ищут по сей день и при обнаружении устроят карательную операцию. Увы, но связаться с кем-то за пределами замка ни у кого из учеников возможности не было, а МакГонагалл, пряча глаза, предпочла отвечать, что учебную программу составлял профессор Люпин, а утвердил Дамблдор, чем вызвало еще большее негодование учащихся. Назвать профессором темную тварь, у которой из всего образования один Хогвартс, весьма опрометчиво. Фактически, заместитель директора умудрилась изрядно так унизить как себя, так и остальных преподавателей. Ведь даже Локхарт, не самый выдающийся волшебник, имел мастерское звание в сразу двух дисциплинах, алхимии и малефициуме. То, что ему фатально не повезло с палочкой Рональда. Ну, даже архимаг может так нарваться, хоть и уже не совсем смертный человек. А вот по поводу поведения сей персоны. Писатель он был более чем достойный даже относительно общества простецов, у которых художественная литература куда более развита в целом и пестрит многочисленными талантами. Однако, боевиком Гилдера не являлся ни разу и ни в каком виде. Причем, он во всех своих книгах писал, что все произошедшее написано на основе реальных событий, происходивших не с ним, но написано с согласия их участников. И то, что малолетний дурак, впавший в истерику, вдруг решил, что писатель и преподаватель обязан побежать спасать его сестру, из-за чего и устроил всю ту муть, каковая происходила до момента завершения инкарнации. Если честно, то даже не знаю, как бы поступил сам, учитывая, что безопасно для себя скрутить даже малолетнего волшебника можно только ограниченным набором заклятий, а вот убить целым списком, задумался бы точно. Результат же я теперь наблюдаю собственными глазами. Общежитие факультета набито студентами всех курсов, и никто не торопится покидать уютную гостиную. Стены и пол вокруг входа из основной части замка покрыты десятками рунных заклятий против нежити и нечисти. Аналогичная картина и вокруг окон с камином. В спальнях студентов все выглядит точно так же. Можно сказать, что учащиеся перешли на осадное положение. Снаружи замка ошиваются дементоры, периодически пролетающие неподалеку от окон, внутри оборотень, умудрившийся приволочь на занятия не менее опасную тварь, чем является сам. Периодически отвлекаясь от книг, которые внимательно изучал, делая выписки по интересующим вопросам, я подбрасывал в пламя камина дрова, не давая тому начать гаснуть. Увы, но по какой-то причине осветительные артефакты стали давать сбои. Заклинание Люмос отнимало куда больше сил, а огонь факелов и свечей, как и поленья в каминах общежитий, казался невероятно тусклым и то и дело норовил погаснуть. Казалось, нечто попросту выжирает любые источники тепла и света, постепенно накрывая замок темнотой и потусторонним холодом. Даже в хорошо освещенной гостиной в углах притаились подозрительно густые тени, а слух то и дело улавливал едва различимый шепот. Стоило же оказаться в коридорах крепости, оказавшихся неожиданно мрачными и темными, как он усиливался, а в висках появлялось давление. Возникало ощущение, что позади кто-то стоит и ледяным взглядом буравит затылок, словно бы прикидывая, как свернуть шею, но если обернуться, никого. Пустота. Защитные заклинания и артефакты помогают тут слабо. Они очень быстро теряют свою силу, при этом полностью не защищают от всех этих явлений, лишь ослабляя их. Лично мне совершенно не хотелось даже задумывать о том, что могло бы тут происходить без установленных и подключенных к системам замка специализированных артефактов, что защищают крепость от стражи Азкабана. Ведь даже с ними энергетика тварей создает кошмарнейшее давление на разум и пагубно сказывается на творимой студентами магии. Впрочем, гадать и смысла не было, скорее всего, эти существа просто расправились бы с нами. Уж очень они опасные и тяжело контролируемые даже с помощью артефактов Министерства. Авроры, присланные в крепость для контроля дементоров и патрулирования самого замка, выглядят не лучше студентов. Как выяснилось из разговоров с ними, маги дежурят в режиме сутки службы, 6 дней на восстановление. Уж очень пагубно стражи этой жуткой тюрьмы сказываются на волшебниках. О чем думали те, кто отправил дементоров к Хогвартсу, оставалось лишь гадать. Нам, ведь, из замка некуда деться, а перестраивать учебный процесс из-за появления столь опасной охраны никто не станет. «Поттер», — раздался голос одного из старшекурсников, — «ты у нас специалист по всякой тяжело убиваемой темной мерзости». «Это еще почему?» — повернулся я к обратившему ко мне студенту. «Неважно», — махнул тот рукой, — «лучше скажи, а Люпин с Богартом могут детей заделать? А то сегодня слизеринцы выдвинули версию, что директорский песик и сам бездомный, так еще и подружку приволок». Редкие смешки, раздавшиеся при этом, казались далеко не радостными. Мутации и новые виды у темных тварей появлялись регулярно и приносили проблемы не хуже, чем их уже изученные предки. Потому, высказывание студента могло быть далеко не просто шуткой. Да и кто знает, какие выверты бывают в голове обращенных. Без понятия, покачал я головой, представив подобную ситуацию, да еще и внутри крепости, но если Богдарт что-то от Люпина выплодит, то лучше нам прыгать через окна и бежать к дементорам на поцелуй. Не так болезненно будет. Смешки, что сопровождали наш диалог, мгновенно оборвались. Умеешь ты подбодрить, Поттер, покачал головой все тот же студент, и настроение поднять товарищам по несчастью. Наслаждайся, хмыкнул я, за порчей настроения и разбиванием иллюзий можешь обращаться в любой день по предварительной записи. Услуга бесплатная. В наступившей тишине раздались куда менее мрачные смешки. Все же, казарменные подколки всегда помогают вывести из депрессии, даже если речь идет о гражданских, каковым теперь являюсь и я сам. Молодец, Поттер, уел, хмыкнул старшекурсник, поворачиваясь к своим товарищам, с которыми до этого играл в карты. Надо сказать, что студенты после недели жизни в замке, вокруг которого расположились дементоры, несмотря на установленные защитные артефакты, выглядели плохо. Несмотря на зелья сна без сновидения и прочие подобные вещи, всем снились кошмары. У большинства обострились самые разные фобии. Ученики стали бледными, с синяками под глазами. Успеваемость, как я узнал, выросшая за последние 10 лет, резко упала. У многих были заметны нарушения в координации движений, что приводило к травмам на уроках, где практиковались заклинания и чары. В подземной вотчине с ней тоже не обходилось без проблем. И без того весьма опасная наука изготовления алхимии и зелий превратилась в натуральную игру со смертью из-за того, что ученики были невнимательны, нарушали технику безопасности или рецептуру. Повышенный травматизм, бессонница, нервозность и плохое самочувствие, наличие дементоров вокруг замка и без того создавали далеко не радужную атмосферу, но Люпин своими выходками ситуацию усугублял более чем серьезно. Очень многие предположили, что если уж оборотень умудрился приволочь в замок Богдарта, то вполне может еще что-то подобное вытворить. Тем более, что ему даже в человеческой форме бояться стражей Азкабана не стоит. Дементоры не воспринимают нежить и нечисть едой и без прямого приказа через контролирующий артефакт не станут атаковать темных тварей и порождения некромантии. Вопрос на миллион, решил я подлить масла в огонь местных слухов. Системы безопасности замка контролируются директором, который разрешил Люпину притащить сюда Богдарта. Да и сам оборотень еще жив, а не уничтожен щитам и големами. Значит, Дамблдор дал на это добро. Вопрос, а кто давал добро на появление в замке 2 года назад трехголового пса и тролля? И как тролль оказался в коридорах крепости? На уроках зати тогда никому живьем тварюшек не показывали, насколько я помню. Старшекурсники, игравшие в карты, замерли, повернувшись ко мне. Поттер, выдохнул один из них, про тролля вся школа знает. Хорошо, но что за псина трехголовая? Или у тебя от дементоров крыша потекла? Не веришь мне? Спроси у Гринджера и Уизли. Всех Уизли, добавил я, они псину видели. Фред, повернулся к рыжим близнецам старшекурсник, была псина, была такая, кивнул один из Уизли, не отрываясь от написания эссе по алхимии, с цепью и ошейниками. На цепочке была бирка, пушок. Она еще с ней после одного из матчей по квитчу ногу тяпнула и тот почти месяц хромал, слюна у собаки ядовитая была. Цербер, как-никак, а откуда он взялся в замке? Ласково спросил старшекурсник, хрустнув пальцами. Я откуда знаю? Это Крону и Поттеру. Они с Хагридом тогда постоянно общались, а пушок его зверь, отмахнулся Фред. Поттер, пожав плечами, я решил ответить максимально осторожно и так, чтобы при необходимости с меня был минимальный спрос. Впрочем, даже сама первоначальная фраза строилась аналогичным образом, в виде вопроса и без обвинений конкретных людей. Лично у меня нет доказательств и при мне никаких таких разговоров не было, но, со слов Хагрида, это был щенок Цербера, которого в замок поместили по приказу Дамблдора. Так это или нет, без понятия. «Мда», — фыркнул студент. Похоже, что слухи не врут и старик действительно впадает в маразм. Может и впадает, кивнул его товарищ по карточной игре, замерший из-за моей выходки, только от маразма архимагов города исчезают, знаешь ли. Разговоры в гостиной плавно перетекли на обсуждение Дамблдора и происходящего в крепости, сопоставляя все эти факты с цветастой мантией, вечной, словно бы приклеенной, улыбкой и колокольчиками в бороде. Дети и подростки очень быстро увлеклись, делая весьма своеобразные предположения и строя гипотезы. Старшекурсники, слушая многое из того, что говорилось в гостиной, лишь фыркали, да тихо смеялись. «Ты это специально?» – сделала вывод Гермиона. «Конечно», – кивнул я, даже не пытаясь отрицать очевидное. «Зачем?» – грустно вздохнув, я покосился на девочку и произнес. «Заклинание Авады Кедавра не оставляет физических следов. Человек просто умирает. Мгновенная остановка сердца. К чему ты ведешь?» – удивилась Гринджер. Я молча указал на шрам в виде руны Саул, обезобразивший мой лоб. «А, ведь, и правда», — округлила глаза Гермиона. «А еще, от применения этого заклинания не появляется разрушенных домов», — добавил я, — «или тебе напомнить, в каком состоянии находится коттедж моих родителей. Кстати, он с тех пор является мемориалом и не подлежит реставрации и передаче в частные руки. И ты можешь попытаться угадать с первого раза, по чьей инициативе это было сделано». «Дамблдор», — мгновенно сообразила девушка. «Он самый», — кивнул я. «Впрочем, не только он, но без его участия, могло бы и не получиться оставить меня в нынешнем положении. Сириус, после подписания вассального договора, решил проверить списки имущества, которое должно отойти мне в качестве наследства от родителей. При этом я специально обратил внимание на ситуацию с домом в Гордиковой впадине. Блэк, поняв, что его новоиспеченного вассала просто оставили бездомным, изрядно возмутился и начал выяснять, как, кем и почему это было сделано. И чем дальше Сириус собирал информацию, благо, скандал поднимать он не торопился, а подошел к делу осторожно, тем больше осознавал, что к произошедшему приложили руку далеко не рядовые чиновники. Во-первых, основную массу документов подписывали и проводили по всем инстанциям люди, что прямо или косвенно связаны с политической деятельностью Дамблдора. Это были либо его сторонники в Визингамоте, либо чиновники министерства, назначенные на их должности по протекции Дамблдора и все тех же его сторонников. Во-вторых, имелась еще одна категория личностей, что приложили руку к произошедшему с домом родителей. Чиновники министерства, что незадолго до этого получили свои должности, а затем, в течение 1-2 месяцев, покинули их. Более того, ни до, ни после о них никто ничего не слышал и не знал. Строить версии можно было до бесконечности, но то, что это не сторонники темного лорда, факт. Их в тот период активно ловили, кого-то убивали на месте, других приговором судебной коллегии Визингамота, а третьих отправляли в Азкабан. Немногим удалось избежать этой участи, кто-то выкупил свою судьбу, сдав товарищей по организации, кто-то использовал свои связи, а кто-то смог получить свободу благодаря золоту, артефактам и книгам. В такой ситуации пожиратели смерти точно не могли проворачивать подобные делишки. Проанализировав все собранные материалы, Блэк пришел к выводу, что по поводу дома легче не связываться. Слишком много дерьма всплывет, и чтобы его затрамбовать обратно, не дав облить нынешнего министра и его аппарат, нас обоих могут просто тихо убрать. Одна спецоперация Аврората с поддержкой невыразимцев, и нет больше ни Блэка, ни Гарри Поттера. И газетам запретят выпускать об этом статьи. Причем, в ультимативной форме. А та же скандальная журналистка Скиттер, якобы, работающая только ради сенсаций, на деле просто выполняет заказы заинтересованных лиц за достаточно крупные гонорары. Издания, выпускающие ее статьи, так и вовсе в курсе, что если к ним приходит сия особа, то им в очень скором времени сова принесет в клюве неожиданную, но очень приятную премию, неучтенную кассой редакции. Впрочем, сомневаюсь, что у простецов иначе. Ни один государственный аппарат не допустит появления действительно свободной прессы. Она убьет такую страну просто за счет того, что ради популярности начнет поднимать скандал за скандалом, раздувая любую проблему, примется муссировать даже самую мелкую оплошность чиновников и, что совсем плохо, выкладывать на страницах журналов и газет настоящие сведения об их доходах, местах проживания и счетах в банках. Кому такое счастье надо? Собственно, именно по этой причине Сириус теперь пытался понять, как поступить со мной. Жить в его доме для меня самого будет проблемой. Артефакты и системы защиты настроены на носителей крови Блэков, и если так окажется, что мне придется остаться на Гримма одному, то к моменту возвращения Сириуса в родные стены, его будет ждать уже остывающий труп. И это без учета того, что сам Сириус планирует обзавестись семьей, что ведет к логичному желанию избавиться от любых посторонних в особняке. Приобретать недвижимость для меня мужчина тоже не торопится. Во-первых, я вассал, а не родственник. Во-вторых, цена даже небольшого домика в сугубо магических территориях более чем серьезная, а в смешанных требуется разрешение министерства. Говорить же о покупке недвижимости у простецов более чем смешно. Все денежные потоки между двумя обществами, магов и маглов, контролируются министерством и тоже требуют определенных документов и разрешений. Особняк, переданный в качестве наследства лично Сириусу Альфредом Блэком, ныне покойным, к слову, мужчина отдавать тоже не собирается, ибо этот дом располагается на весьма удобном месте, в точке пересечения нескольких планетарных силовых линий. Благодаря этому его защитные системы не нуждаются в периодических жертвоприношениях, а ритуалы, проводимые там, усиливаются этим природным источником. Фактически, мне остается не только и не столько надеяться на Блэка, сколько искать выход самостоятельно. Кстати, Поттер обратился ко мне шестикурсник из компании игроков в карты, подойдя к дивану, на котором я расположился в компании Гермионы. «А у тебя это магловское пойло еще осталось, а сколько надо?» – поинтересовался я, отрываясь от учебника трансфигурации. «Пару бутылок», – мгновенно отозвался парень, заставив меня хмыкнуть. «Вас же там трое, немало, крепкое оно», – покачал головой студент. «Вот мы особо и не налегаем, не вопрос», — хмыкнул я, расценки прежние. Вернон, к слову, таки помог мне организовать контрабанду. Правда, для этого пришлось посетить косой переулок и приобрести сундук с расширением пространства. Не особо дорогой и не самый выдающийся, но и мне не требовалось таскать в нем целый замок. Увеличение внутреннего пространства у этой модели достигало троекратного размера, что делало сей образчик артефакторики самым дешевым из существующих. Зато удалось запихать в него полсотни блоков сигарет и 11 ящиков с миньонеттами самых разных марок британской и американской выпивки: J.B. Jameson, Naval, Red Label, Glenlivet, Scottish Rite, Captain Morgan, Jim Beam и Gordon's Ale. Учитывая разницу курсов и тот факт, что продавать все это я планировал далеко не по закупочной цене, то даже искомый артефактный сундук должен был окупиться за период с сентября до Рождества, а потом поездка в Литл-Уингинг, где уже дожидается новая партия табачных и алкогольных изделий. «Злой ты, Поттер», — хмыкнул студент, — «и так дерьмово и все, на душе пасмурно, а ты добавляешь, такие цены ломишь. Это ты Джастину скажи, у него цены не лучше», — фыркнул я, направляясь в спальню. Из-за происходящего в замке и вокруг него атмосфера среди учащихся была очень веселая, благодаря чему сигареты и алкоголь расходились даже по заоблачным ценам. И это при том, что главные поставщики контрабанды держали одинаковые цены, не торопясь устраивать демпинг и ломать друг другу бизнес. Стоило перекочевать в мой карман аж 40 полновесным галлеоном, как в руки студента отправились две емкости по 75 мл с классическим шотландским виски. Настроение у моего покупателя явно пошло в гору, и он, не скрывая довольной улыбки, направился к своим товарищам. «Не стыдно?» – поинтересовалась Гринджер, когда я вернулся на диван. «Совершенно не стыдно, оно и заметно». «И как, собрал уже состояние?» – хмыкнула девушка, не скрывая сарказма. «На жизнь пока хватает», – дипломатично ответил я, не став вдаваться в подробности, дабы избежать очередного желания наставить меня на путь истины. «Ну-ну», – покачала головой Гермиона, с нескрываемым осуждением глядя на старшекурсников. Я же, вздохнув, покинул уютный диван и, подойдя к окну, уставился на открывающийся пейзаж. Увы, но сейчас он не радовал. С появлением дементоров, вокруг замка появился тяжелый, низко стелящийся, густой туман, в котором то и дело мелькали плотные силуэты гуманоидной формы. Небо оказалось затянуто темными грозовыми облаками, но, что удивительно, дождь не торопился заливать крепости и ее округу. Ко всему прочему, температура воздуха оказалась ниже обычной на порядок. Выйти даже во внутренний двор замка, закрытый от необычайно сильного ветра, одевшись в привычную осеннюю одежду, более чем опрометчивое решение. Стоит покинуть каменные стены замка, как из рта начинает идти пар, а неестественный холод, отдающий сырой землей и пожухшими мокрыми листьями, мгновенно добирается до тела, промораживая так, что потом помогают лишь зелья. Периодически эта неестественная серая хмарь радует мелким ледяным дождем, капли которого мгновенно превращаются на одежде в тонкую прозрачную корку, с тихим хрустом ломающуюся при любом движении. В эти часы стены замка и каменная брусчатка внутреннего двора становятся похожи на мрачное зеркало, отражающее лишь темные облака, сквозь которые едва прорывается дневной свет. Хаксмит же и вовсе скрыт туманом и странный, явно неприродный, мглой. Если не знать, что неподалеку от крепости располагается деревенька волшебников, то можно подумать, что узкая каменная дорожка, идущая от главных врат крепости, уходит куда-то в царство мертвых, а сам замок стоит на границе владений вечной госпожи, встреча с которой ожидает каждого смертного. Все так же, подошел сзади Криви, без изменений, кивнул я, с отвращением наблюдая за троицей дементоров, что парило на высоте метров 7 за стенами крепости. Когда же они уберут этих тварей? Вздохнул второкурсник. Не знаю, ответил я, глядя на патрулирующих местность тварей, камины и артефакты так и не работают. Да, кивнул мальчик, я уже спрашивал парней, у всех глухо, плохо, плохо, согласился Криви, мрачно смотря на дементоров. А ты чего не делаешь снимки? Поинтересовался я, заметив, что уже не первый день мальчик ходит по замку исключительно с обычной школьной сумкой, а вот камера из его рук исчезла. Настроения нет, покачал головой Колин, да и толку с этого. Вид того, во что превратилась живописная местность близ Хогвартса, навевал, судя по всему, грустные мысли не только мне. Ибо уж если Криви, заядлый фотограф, который уже достал все факультеты поголовно, включая Слизерин, своими вечными вспышками и постоянными предложениями сфотографироваться в разных вариациях, махнул рукой на свое хобби, то дело действительно дрянь. «Гарри», — тихо обратился ко мне Колин, — «такой вопрос, ты куда после Хогвартса, и как, пока не знаю», — покачал я головой, — «куда получится, но, скорее всего, либо в Академию Аврората, либо в Институт Артефакторики. Главное, чтобы Сириус не подвел и помог. А что, мне тут слизеринцы рассказали, что маглорожденных никуда не пускают», все так же тихо произнес мальчик, вроде бы, надо какое-то разрешение у кого-то брать. «Это долгий разговор», вздохнул я, «и тут будет лучше, если с тобой об этом поговорит кто-то более осведомленный, чем я». Криви некоторое время хранил молчание, а затем спросил, не скрывая волнения, «А ты можешь мне помочь, как и чем?» Удивился я вопросу. «Ну, твой крестный, Блэк, ты можешь меня с ним познакомить?» Некоторое время я обдумывал вопрос, а затем покачал головой. «Познакомить тебя с Блэком я могу, но не факт, что тебе понравится эта встреча. Он классический чистокровный, и я не берусь судить, чем может закончиться ваше общение. Ну, надо, хотя бы, попытаться. В любом случае, Колин, связи с внешним миром нет, камины не работают, артефакты тоже. Советня закрыта и пуста, пожал я плечами, пока ситуация не изменится». Разговаривать о чем-то бесполезно. Сам же я вернулся к мыслям о финансах, которые имеют привычку петь романсы. В действительности, табак и алкоголь, даже при нынешней цене, весьма и весьма серьезные за пределами Хогвартса, уже принесли мне бюджет в размере 2500 золотых. Понятно, что надо вычесть из них траты Вернона, но даже так, 1500 точно наберется. Если бы я смог так заработать на собственный дом, мысленно хмыкнул я, утопил бы тут все в алкоголе и засыпал замок табаком. Увы, но для того, чтобы скопить даже на полуразваленную хибару на клочке паршивой земли, надо подобным образом торговать лет 20. Недвижимость у здешних магов действительно дорогая. Все дело в том, что земли, занятые местными одаренными, не отличаются такими уж выдающимися размерами. Основная их масса отведена под сельское хозяйство и специализированные фермерские хозяйства, занимающиеся выращиванием растений сугубо в качестве ингредиентов для зелий и алхимических составов. Кроме того, одним из законов, принятых Визингамотом после вступления в силу декрета о секретности, является запрет на самостоятельное строительство, то есть мало купить участок. Надо, чтобы владельцу сделали проект, зарегистрировав его в министерстве и получив разрешение на его реализацию. Затем, надо нанять мастеров с соответствующими министерскими же лицензиями. То, что в процессе строительства будут производиться различные ритуалы, а в конструкцию закладываться артефакты, уже личное дело каждого. Но сам факт строительства и основные его вехи должны быть полностью подотчетны государству. Собственно, на основании этих документов потом происходит расчет налога на имущество, которые ежегодно должны платить все те, у кого имеется недвижимость. Теперь же стоит осознать простой факт. Одноэтажный домик, площадью застройки в 100 футов, оценивается, примерно, в 200 тысяч галлеонов. И это если он стоит на участке той же площади, не имея приусадебной территории. А вот если таковая наличествует, то цена сразу же взлетает в 2, а то и 2,5, раза в зависимости от массы параметров. В любом случае, мне остро нужно искать способ быстро и законно заработать нужную для покупки жилья сумму. С образованием Сириус поможет, тем более, что он намекнул, что у него имеется нечто, связанное с Джеймсом, что мне может помочь в данном вопросе. Расслабленно сидя в массивном кожаном кресле с высокой спинкой, Томас Марвел Ридл обдумывал совершенно несвоевременный побег своих сторонников. Более того, он пытался понять, кто и зачем его организовал. В действительности, темный лорд и сам намеревался устроить им нечто подобное, но куда тише и без всех тех последствий, что попросту разрушили многие его планы. В первое время, когда еще была жива Вальбурга, как и Сириуса, Лестринджи пытались выдернуть законным путем, но, если с Блэком, хоть и очень тяжело, сложно и муторно, но получилось, то Белла, Робастан и Рудольфус были иным случаем. Они запачкались в прошлой войне настолько серьезно, что скинься вся Британия на взятки, не хватило бы. Выход подсказал Барти, подмена. Оставалось получить образцы тканей, вырастить гомункулов, придав им вид самих волшебников, поместить их в камеры на место заключенных, окончательно доработав образ, и братья и Белла получают свободу, новые документы и следуют совету Питера, отправляются к магловским пластическим хирургам. Дорого, муторно, сложно, но куда более реально, нежели законное освобождение. С тем же Долоховым, который таким образом умер через 3 месяца после освобождения Сириуса, получилось. А вот Лестринджи контролировали куда плотнее и жестче. Там требовалось не просто дать на лапу, а провести серьезную работу по замене весьма принципиальных, имеющих личные претензии, волшебников на сговорчивых. Сей процесс шел медленно, но неотвратимо, ибо к нему удалось подключить не только Люциуса, но и Блэка, который, что удивительно, достаточно охотно сотрудничал со своими бывшими врагами. Данный факт Тома нервировал. Уж очень покладисто себя вел Сириус, предположительно, зная, как и почему погиб его брат. Никак иначе объяснить факт наличия на гримме медальона невозможно. Впрочем, тело Регулуса Ридл Блэку передал и Виру выплатил, не забыв передать кристаллы с записями контрольных артефактов, аналогов магловских видеокамер. Там было прекрасно видно, что покойный сын Вальбурги влез в ловушку самостоятельно, да еще и заведомо зная о ней. Сириус, к слову, воспринял происходящее, на удивление спокойно, словно бы уже и так знал о судьбе своего родича. Увидев вошедшего в помещение Люциуса, Том кивнул ему на второе кресло, приглашая сесть. Малфоя упрашивать не пришлось и, стоило мужчине занять предложенное место, как темный лорд поинтересовался, что слышно в министерстве. «Ничего хорошего», — вздохнул блондин, устало поморщившись, «нам придется на некоторое время прервать операции по вытаскиванию верных людей из Азкабана. Там поменяли всю охрану. Теперь просто так подмену не проведешь». Покачав головой, Том перевел взгляд со своего собеседника на пламя в камине. «Вопросы. Так много вопросов. Лестринджи знали, что их вытащит. Они были в курсе происходящего и всех приготовлений. Не в деталях, но им дали понять о грядущих изменениях в судьбе арестантов, что заставило троицу одних из самых верных его сторонников ослушаться приказа и совершить побег. И как они это сделали? Ридл был реалистом и прекрасно понимал, что самостоятельно им бы не удалось сбежать, даже будь они на пике своей формы. А 12 лет в промерзшем аду, называемым тюрьмой, он сам бы не смог выбраться из Азкабана, без посторонней помощи, во всяком случае. Это место приспособлено для содержания в изоляции сильных волшебников, а не обезьян. Лестринджи не Том, они куда слабее как по силе, так и по опыту и знаниям. Отсюда можно сделать вполне обоснованный вывод, их выдернули из Азкабана специально. Теперь надо понять, кто это сделал, каким образом, с какой целью и как он воздействовал на разумы сторонников Ридла. Последнее было одним из самых важных вопросов. Именно из-за него темный лорд не стал использовать возможности метки для того, чтобы заставить беглых заключенных явиться к нему. А о подробностях побега что-то удалось узнать? Тоже ничего, покачал головой Люциус. Охрана просто обнаружила пустые камеры, причем запертые. Они обыскали все корпуса Азкабана и остров, но никаких следов беглецов не нашли. Им помогли, вздохнул лорд, кто-то из охраны. Да, кивнул Малфой, но пока не удалось узнать кто. Всех дежуривших в ту смену уже допросили. Никаких результатов. Даже мастера магии разума ничего не нашли. Либо кто-то очень хорошо постарался, пряча следы, либо все было сделано в обход Авроров, задумчиво произнес Том, кому выгодно поднимать сейчас большую волну, Люциус. Кто хочет устроить истерию в обществе? Некоторое время Малфой молча смотрел в огонь, обдумывая вопрос. Риддл своего слугу не торопил. Теперь, после проведенного ритуала, он ощущал себя куда более спокойным, возможно. Однако, тянущее чувство пустоты внутри не исчезло, но заметно ослабло. Что поделать, не хватает еще одного крестажа. Диадема, хранящаяся в Хогвартсе. Впрочем, несколько моментов заставляли Тома думать, что все далеко не так просто. В его душе имелось два разрыва, а не один. Значит, дело не только в диадеме. Однако, как, когда и каким образом был сотворен еще один крестаж, мужчина не помнил. Это наводило на нелицеприятные мысли о внешнем воздействии на разум. Для темного лорда, имеющего мастерское звание в этой дисциплине, подобное было крайне неприятно. Риддл прекрасно осознавал, что всегда и везде найдется некто более сильный и опытный, обладающий куда большими знаниями, чем он сам. Свой уровень возможностей мужчина прекрасно осознавал. Да, он именовал себя темным лордом вполне заслуженно. Очень многое из того, чем ему удалось овладеть среди множества магических дисциплин, ныне запрещено, а еще больше и таковым было даже в древности. Один только набор закладок, что нашли в разуме Тома менталисты, нанятые когда-то Вальбургой, чего стоит, а ведь сам он никогда бы их не смог найти. Только совместная работа и очень долгий анализ сразу пятерых волшебников смогли обнаружить эту мерзость, а затем убрать, устраняя все последствия вмешательств в личность темного мага. Вполне возможно, что даже им, за почти два года работы, не удалось найти все. В такой ситуации рассчитывать на то, что ли и стринджи будут полностью вменяемы и в их разумах не обнаружатся некие посторонние структуры, более чем наивность. Риддл же был склонен думать о ловушке. Вполне возможно, что стоит его сторонником оказаться рядом, как нечто, вложенное в них неизвестными доброжелателями, сработает и тогда. Что?